8. Перед тем, как покинуть дом, я придирчиво оглядела себя в зеркале. Каштаново-медные волосы торчали из-под шапки тонкими крысиными хвостиками. Лицо казалось осунувшимся и усталым, а кожа, давно не знавшая солнца и оттого приобретшая нездоровый оттенок, отливала оливковым. Я выглядела худой, измученной и бледной, и тут вряд ли помогли бы расческа или блеск для губ. И мне не нужно было напоминать, что это не свидание, а всего лишь короткая дружеская вылазка на свежий воздух. Но я все еще помнила, что Мика — парень, а я — девушка. А значит, поправка. Привлекательный парень и девушка в инвалидной коляске. И это меняло все. Как бы мне ни хотелось нравиться соседскому мальчишке, я все еще оставалась в его глазах неполноценной. Вряд ли какой-то парень захочет добровольно возиться с калекой. Так что нечего было выдумывать всякие романтические бредни про то, что, может быть, ты ему понравилась, и, может быть, ему будет плевать, что ты не такая, как все. «Я готова», — сообщила я, выбираясь на веранду. Неуклюже поправила сбившуюся на бок шапку и одернула резинку по низу куртки. Я выбрала для прогулки не совсем подходящую одежду. Ту, модную, из прошлой жизни. В такой не слишком-то удобно передвигаться на инвалидном кресле, но мне не хотелось быть лохушкой в маминой куртке. Той, какой меня впервые увидел Мика. «Всё, Дрис!» Парень спрятал фрисби за спину и указал псу на дверь. «Пора домой. Пошли!» Тот посмотрел на него с надеждой, но, наткнувшись на серьезный строгий взгляд, неохотно направился по каменной дорожке к дому. «Смотри-ка, он тебя слушается!» Не смогла сдержать улыбку я. Кажется, я нервничала так сильно, что по моей спине струился пот, а щеки раскраснелись раньше времени. Мика дождался, пока Дрис отвернется, и запустил диск под один из кустов. «Просто он очень смышленый», — подмигнул мне парень. «Наверное, в предыдущей жизни был человеком». «О, боже», — сглотнула я. «Не делай так больше». Моему сердцу не следовало бы подпрыгивать всякий раз, когда этот парень подмигивал мне или искренне улыбался. Я немного отъехала в сторону. Пёс прошел в дом, и Мика закрыл за ним дверь. А затем я придвинулась к замку двери, заперла его ключом и сунула ключ под коврик. «Оставлю для сестры. Вот будет сюрприз для Софьи, что меня не окажется дома». «У тебя есть сестра?» «Да, младшая. У нас разница в 1 год». «Наверное, это здорово. Иметь сестру того же возраста, что и ты». «Не особо», — скривилась я. «Я рос один, и у меня никогда не было сестры». Парень изобразил кавычки. «Номинально». Затем пожал плечами. «Я знал, что у отца есть дочь». «Ну, как знал? Вообще-то он бросил мою мать из-за того, что оказалось, что у него растет дочь моего возраста. Или мать бросила его из-за этого. Не суть». Мика нервно прикусил нижнюю губу. «В общем, это не совсем приятная для меня тема, и мне не хочется сейчас говорить об этом. Если коротко, мама увезла меня из Сампо, когда мне было 5 лет, и больше я своего отца не видел. Соответственно, и Оливию тоже». Я тяжело вздохнула. «Мне очень жаль». «Бывает», — натянуто улыбнулся он. Затем подул на свои ладони и, видимо, решил сменить тему. «Ну что, пошли?» «Давай». «Так как тебе помочь?» Его брови поднялись, в глазах застыло недоумение. «Было бы здорово, если бы вместе с инвалидами шла инструкция, как с ними обращаться. Но, к сожалению, ничего подобного пока не придумали. Поэтому приходится объяснять каждому отдельно». «Ручки», — подсказала я, кивая назад. «Ага, ручки», — кивнул Мика. Наклонился и взял меня за руки. «А дальше?» «О, боже!» Это прикосновение заставило всю кровь в моем организме ударить в лицо. «Я имела в виду ручки коляски», — пробормотала, заикаясь. Ладони Мики были прохладными, но меня обдало жаром от касания его кожи. Представляю, какой смущенный у меня был вид в этот момент, если даже собрать слова в предложение стало испытанием. Я все сидела и моргала, глядя на него, а парень не спешил размыкать наших рук. Моя растерянность готова была смениться шоком, но в следующую секунду Мика громко расхохотался. «Конечно, я понял, о чем ты, Но видела бы ты свое лицо», — сумел таки произнести он, все еще пытаясь успокоиться. «Только ради этого стоило попробовать». Парень отпустил мои ладони, положил руки на подлокотники и присел. «Прости, у меня беда с чувством юмора. Если я тебя обидел...» «Но вовсе нет». Я стеснительно отвела взгляд в сторону. «Тогда отлично». Мика поправил подножки, на которых стояли мои ноги, облаченные в ботинки, вышедшие из моды еще прошлой весной. «Так, кажется, мы готовы». «Спиной вперед», — подсказала я. Он взялся за ручки коляски, развернул ее и подвез к краю верхней ступени. «Так?» «Да, и осторожно наклоняй на себя». Я взялась за обручи колес, готовясь к тряске. «Вот так». На удивление парень оказался сильным. Две ступеньки колеса инвалидного кресла проглотили мягко и быстро. Я даже не успела понять, как очутилась внизу. «Круто! Мне понравилось!» — послышался голос Мики. «Это даже легче, чем управлять джойстиком». Хотела бы я подсмотреть за ним в этот момент. Обычно все пыхтели, потели и ворчали себе под нос, помогая мне. «Спускаться легче», — сказала я. «А вот подниматься...» В последний раз, когда в клинике сломался лифт, пришлось просить двух крепких мужчин, чтобы подняли меня на второй этаж. Видел бы ты их красные лица. «Хм, а я-то думал, что может быть проще и приятнее, чем поездка на коляске. Едешь себе, крутишь колеса, наслаждаешься ветром и скоростью». Я чуть не поперхнулась, а Мика снова заливисто по-мальчишески рассмеялся. «Прости». Он прочистил горло и направил коляску к дороге. «Итак, сегодня я буду твоим большим верным помощником. Почти как в фильме. Куда пожелаете отправиться, госпожа?» «На кладбище, Дрис», — взмахнула рукой я. «Отличный выбор». Мика покатил меня по каменной дорожке, затем провез через калитку и вывез на пешеходную дорожку. «Хотя почему Дрис?» — вдруг задумчиво сказал он. «Может, я буду Магнето? Или кто там ближе всех был к профессору Ксавье?» Все упоминаемые персонажи принадлежат к вселенной Людей Икс, серии комиксов и фильмов компании Marvel про людей-мутантов, обладающих сверхспособностями. «Рейвен?» — предположила я. «Но я же не девушка». «А я не лысая. Зато ты весьма умна, если мне не показалось». «Тогда будешь моим Церебро». Вообще, в комиксах даже Страйкер какое-то время был лучшим другом профессора Икс, пока не предал его. Я прикусила губу и стала крутить руками колеса, несмотря на то, что коляска и так двигалась вдоль дороги довольно активно. Оставалось только заполнить чем-то затянувшееся молчание. «Всё-таки я мало похожа на профессора Икс». «Тогда переберем имена других известных инвалидов?» — спросил Мика. «Кто тебе больше по душе? Джейк Салли из «Аватара», Уилл, который из голливудского фильма про девчонку в полосатых колготках, ну, как ее, мать драконов». «До встречи с тобой?» «Наверное». «Мы, кстати, приехали», — сообщила я. «Поворачиваем туда». И указала на небольшую рощу справа от дороги. Парень заставил коляску затормозить. «Отец сказал, что кладбище недалеко, но я даже не подозревал, что недалеко. Это за забором», — тихо произнес он. «Интересно, что еще не говорил тебе отец об этом городе?»